Дальше все стало хуже, поэтому буду краткой. Ты в это время явно витала в облаках. Сначала мы стали видеться реже, потому что наступили каникулы. Мы встретились трижды за 2 месяца, при этом один раз случайно и в жутко неудобной ситуации. Его мать неотвязно крутилась рядом. А затем перестали видеться вовсе, потому что он уехал в свой пансион. Он был далеко, а я... Я тем временем осталась на 2-й год. У меня выросли сиськи, и я начала курить. На сигареты нужны были деньги, я стала заниматься всякими глупостями. И чтобы сиськи мои не пропадали даром, сошлась с одним парнем. Да, стала жить с парнем. Он ездил мимо, у него был мотоцикл, и время от времени он забирал меня из сморчков. Он работал в автосервисе. Был не особенно милый, но и не злой, и не слишком красивый. В общем, такая, как я, чтобы по-тихому перепихнуться, была пределом его мечтаний. Он жил у предков, но отдельно, в жилом прицепе, стоявшем в глубине их сада. Меня все это очень даже устраивало. Дом на колесах, моя родная стихия. Так что я быстренько собрала в сумку свое шматье и переехала к нему. Я вычистила свое новое жилище, уселась внутри и стала жить, как он, прятаться в глубине сада, в саду его родителей, которые не желали со мной знаться, потому что для их сынка я была недостаточно хороша. Он имел право кушать с ними в доме, но меня они видеть не желали, поэтому мне он приносил еду в миске. Его это немного смущало, но, как он любил говорить, это же все временно, ведь так? Где ж ты была, звездочка моя? Ох, надо бы побыстрее заканчивать с этим эпизодом моего прошлого. Все это слишком сильно напоминает мне мое нынешнее состояние. Потому что, знаешь, я вот тебе тут все это говорю, а сама тем временем мерзну, как суслик. Я правда страшно замерзла, хочу пить, есть, и мне очень больно. У меня болит рука, и мне больно за моего друга. Мне больно за моего изломанного Франки, и по-прежнему хочется плакать. Вот я и реву. Эй, ну это же все временно, ведь так? Кстати, звездочка моя, я вдруг вспомнила, ведь этот месье Дюмон, он не только открыл мне глаза на то, что во Франции я являлась представителем 4-го мира, но еще и именно он заставил меня однажды переписывать откуда-то текст о том, что ты давно мертва. Что ты мертва вот уже миллиарды лет. И когда я смотрю на тебя вот как сейчас, то вижу вовсе не тебя, а лишь твой свет, твои останки. Останки твоего фантома. Ну, что-то типа голограммы. В общем, галлюцинация. Это правда? Ну, тогда мы и впрямь совершенно одни. Но тогда мы вдвоем и впрямь потерялись. Реву. Вот я, когда я умру, ничего не оставлю после себя, никаких следов. Моего света, кроме Франка, отродясь, никто не видывал. Поэтому если Франк умрет раньше меня, то это будет конец, я тоже погасну. Нащупываю его руку и крепко ее сжимаю. Крепко-крепко, из всех сил. Если уж он уходит, то и я уйду вместе с ним. Я никогда его не брошу, никогда. Так что ему придется снова меня спасти. Он уже столько раз это делал, что одна лишняя погрузка на вертолет ничего не изменит. Я не останусь здесь без него. Не хочу, да и в любом случае никогда бы не смогла. Потому что сколько бы я ни прикидывалась, мне так никогда и не удалось по-настоящему выбраться из своего 4-го мира. Хоть я и пыталась, и стремилась всем сердцем, всей своей жизнью, но это как с неудачной татуировкой. Рук ведь не отрежешь. Потому и носишь это дерьмо на себе, пока тебе черви не слопают. Нравилось мне это или нет, но как я родилась в сморчках, так в сморчках и помру. Если Франк меня бросит, я сделаю то же, что делали моя мачеха и все прочие. Я стану пить. Проделаю дырку в свою мозгу, и день ото дня она будет расти, до тех пор, пока не уничтожит во мне все человеческое. Все то, что позволяет мне плакать, смеяться, страдать. Все то, что могло бы заставить меня снова рискнуть, поднять голову и схлопотать еще одну развесистую оплеуху. Я убедила Франка в том, что начала новую жизнь, осуществила полную перезагрузку. Но все это бред. Ничего я не осуществила, я просто поверила ему. Я поверила, потому что это был он, потому что он был рядом, и без него подобная белиберда мне бы и в голову не пришла. Я не могу все начать с нуля, просто не могу. Мое детство, оно как яд у меня в крови, и только когда я сдохну, оно перестанет причинять мне боль. Мое детство — это ведь я и есть, А поскольку оно у меня никудышное, то сколько бы я ни билась, ни лезла из кожи вон, я тоже ему подстать. Мне холодно. Я хочу есть, пить. Я устала плакать. И мне плевать на тебя с высокой колокольни, звезда ты моя хреновая, несуществующая даже во сне. Видеть тебя больше не хочу. Никогда. Поворачиваюсь к Франку и, как верный пес, как белый клык, нашедший своего хозяина, утыкаясь носом ему в подмышку и замираю. Я больше никогда не хочу жить в доме на колесах. Я больше никогда не хочу доедать объедки с чужого стола. Я больше не хочу убеждать себя быть не тем, кто я есть на самом деле. Слишком утомительно постоянно врать. Слишком утомительно. Моя мать свалила, когда мне и года не было, потому что я постоянно плакала. Она больше видеть не могла своего собственного ребенка. Что ж, видимо, она была права. Столько лет прошло, а у меня никакого прогресса. Я как была, так и осталась маленькой невыносимой плаксой, которая хнычет ночь напролет. Матери я простила то, что она меня бросила. Если я правильно поняла, она была еще и несовершеннолетней. И перспектива провести остаток жизни в сморчках с моим отцом наверняка ее убивала. Но есть вопрос, который мешает мне окончательно вычеркнуть ее из головы. Думает ли она обо мне порой? Только один вопрос. Я отпустила руку Франка, чтобы сменить позу, потому что даже если мне и хотелось сейчас сдохнуть, терпеть боль в руке больше не было сил. Как вдруг, в тот момент, когда я переворачивалась на спину, он как будто пожал мою руку в ответ. «Франк, ты очнулся? Ты здесь? Ты спишь? Ты в отключке или как? Ты меня слышишь?» Я прижалась ухом к его губам. Вдруг, мол, он слишком слаб, чтобы ответить разборчиво. К тому же так всегда делали в кино. Типа умирающий старикан на последнем издыхании слабым шепотом признается, где спрятал сокровища и все такое. Но нет. Его губы были неподвижны. Зато его рука по-прежнему прижималась к моей, не сильно, едва ощутимо, легонько, словно мышонок обнимал, хотя ему это, наверное, стоило титанических усилий. Его обессилевшая кисть была не способна что-либо сжать. Но коматозные пальцы еле заметно сдавливали мою руку, словно слабеньким нервным импульсом из последних сил передавали мне: «Разве не видишь, дурья твоя башка, вот же оно, твое сокровище! Кончай реветь! Ты понимаешь, что этим своим несчастным детством уже начинаешь действовать нам на нервы? Хочешь, я расскажу тебе о своем? Рассказать тебе, каково это — вырасти с матерью, которая крепко сидит на антидепрессантах, и отцом, который не менее крепко ненавидит всех и вся? Рассказать тебе, каково это — жить в постоянной ненависти? Рассказать тебе, каково это — быть сыном Жан-Бернара Мюллера и в 8 лет осознать, что никогда не сможешь любить девочек? Ты хочешь это знать? Хочешь, чтобы я тебе рассказал весь этот кошмар? Свою битву не на жизнь, а на смерть. Жизнь в условиях домашнего террора. Тогда заткнись, пожалуйста, хотя бы на пару минут. Успокойся и оставь нас в покое со своей беспонтовой звездой. Послушай, нет никакой счастливой звезды. Нет никаких небесных сил. Бога нет. На этой чертовой планете нет никого, кроме нас. И я тебе уже 1000 раз говорил. Мы и только мы. И нечего всякий раз прятаться в своих дерьмовых воспоминаниях и доморощенной космогонии. Слишком удобно. Ненавижу тебя такой. Ненавижу, когда ты погружаешься в эдакое самолюбование. Знаешь, это ведь каждый может — предать анафеме чужие недостатки, не свои. Ненавижу видеть тебя такой же, как все. Только не ты. Только не Билли. Только не моя единственная и неповторимая Билли. Мир — бездонная клоака, где безобразнейшие семьи карабкаются, извиваясь на горы грязи. Но у нас есть нечто священное и высокое, чего нет у них и чего им никогда у нас не отобрать. Это мужество. Мужество, Билли. Иметь мужество — не быть таким, как они. Мужество, чтобы их одолеть и забыть навсегда. Так что немедленно прекрати рыдать. Или я брошу тебя прямо здесь, а сам смоюсь со своей парочкой санитаров во всеоружие. О-ля-ля. Кажется, он действительно разозлился, да? О-ля-ля, кажется, ты раздражителен, пердикан, когда пальцы твои оживают. О-ля-ля, юф! Космогония — это что такое? А анафема? Типа забвения? О-ля-ля, пожалуй, мне лучше заткнуться. Ладно, звездочка моя. Приблизься поближе, я не хочу, чтобы Франки слышал. Итак. Ух, подведем итоги. Что ж, тише. Что ж, значит, ты здесь, но это уже не ты, а ты и вовсе не существуешь, но ты же есть, мы ведь договорились. Если Франк не верит в тебя, это его проблемы, а я к тебе уже привязалась. Так что да, расскажу тебе мой сериал втихаря, окей? Окей, подмигнула она. Так где я остановилась? Ах, ну да. В грязном прицепе я Сона Жибо. О, Господи. Как же там гнусно воняло. Грязными носками, окурками, плесневелыми диванными подушками и все прочим. Ух. Признаюсь, в то время я с удовольствием бы поднатырила освежители воздуха. Я торчала там, прогуливала уроки. Сидела обычно на приступочке возле сарая, чтоб его предки меня не видели, и курила сигареты. Когда настроение было отстойным, я говорила себе, что жизнь кончена, и что уж лучше бы я включила телек и пустила газ, и надышалась бы им уже раз и навсегда, воткнувшись взглядом в молодых и дерзких. А иногда до меня добирался лучик солнца, и я представляла себя Камилой. Мол, я тут тухну в этаком монастыре в ожидании своего совершеннолетия. Но так или иначе, однажды все переменится. Я не особенно понимала, как именно, но на то он и солнечный луч, чтобы просто закрыть глаза и немножечко помечтать. Так вот, значит, был у меня ессон. Были, конечно, и другие. Когда его предки чересчур занервничали, я собрала свою сумку и отправилась кошмарить других стариков. Однажды, значительно позже, но в тот же примерно период, я встретила на улице Франка. Он увидел меня, я точно знаю, но сделал вид, что чем-то занят. И я была ему за это очень признательна. Потому что вульгарнейшая девица, слонявшаяся в тот день по рынку, это была не я. Одетая, как дешевая шлюха, на высоченных каблах и в боевой раскраске. Нет, это была не та Билли, чье мнение имело смысл уважать. Это была какая-то потаскушка. Да, звездочка моя, надо называть вещи своими именами. Все эти годы, проведенные мною в наигнуснейшем зале ожидания, я чаще вспоминала не Камилу с пердиканом, а Билли Холидей и ее мамашу. Само собой, я занималась проституцией, само собой. Я делала это сознательно. А что? Я обнаружила, что при помощи своего тела могу получить определенную стабильность, немного денег на еду и даже если сильно поискать, немного нежности. Ну и было бы слишком глупо от этого отказываться. Разве нет? Я любила немногих из всех этих парней, благодаря которым жила не дома. Но и совсем уж конченными не спала. А потом, ведь между проституткой для богатых и проституткой для бедных не такая уж и большая разница. Или как? В конце концов, это просто вопрос шмоток. Вернее, даже их количества. Мои умещались в пакеты за Шана. У других были роскошные гардеробы. Ну да ладно. У каждой свой уровень и свои доходы, ведь так? Я зарабатывала как могла, и пока по-другому не получалось, зарабатывала телом. Я как манны небесной ждала своего совершеннолетия. Не потому, что мечтала сдать на права, чтобы разъезжать на новенькой мини. И даже не потому, что мне не терпелось пойти поиграть в казино. А потому, что я знала, что тогда, наконец, я смогу увереннее воровать в магазинах. Пока я была малолеткой... Если бы меня сцапали, то обязательно вызвали бы моего отца. А на это я пойти не могла, нет. Это означало незамедлительное возвращение в ад, на исходную позицию. Так что я только тырила всякую мелочевку, и мне дольше, чем другим, пришлось завоевывать себе уважение. Вот так. Вот такая была у меня жизнь и планы на будущее. Так что да, когда Франк Мюмю сделал вид, что якобы меня не заметил, это было на самом деле круто с его стороны. С тех пор я не разговаривала с ним об этом дне, о том странном мгновении, когда я одновременно ощутила стыд и облегчение. Но он продолжает меня уверять, что действительно меня не видел. Но я-то знаю, что это не так. Я это знаю из-за Клодин. Какое-то время спустя, однажды утром, я встретила ее в кафе. Я зашла туда купить сигарет, а она за гербовыми марками. Она, конечно, улыбнулась мне и все такое, но в ее взгляде я прочла, какой печальный путь проделала с тех пор, как мы с Франком репетировали у нее дома. Да, я это увидела. Нечто, едва промелькнувшее в ее взгляде и мгновенно замаскированное, но я-то с раннего детства вынуждена была постоянно обороняться, так что прекрасно умею читать по глазам любые потаенные мысли разглядывающих меня людей. В чем, а в этом я правда профи. Она обняла меня, как ни в чем не бывало, и, смеясь, сказала, что за мой наркотик платить отказывается, но хотела бы что-нибудь мне подарить. Чупа-чупс, к примеру, или лотерейный билетик, если я пожелаю, и мне надо только выбрать, и тут... Тут она, должно быть, увидела под моими ресницами, густо намазанными краденой тушью, что я вот-вот разревусь, потому что уже 100 лет мне никто не дарил никаких подарков. Да. Она это заметила, но вместо того, чтобы запричитать типа «О, моя дорогая малышка, как же тяжело тебе живется! Ох, тебя и не узнать в этом наряде, который совершенно тебе не подходит, к тому же ужасно старит». Просто добавила один сущий пустяк, в общем-то означавший все то же самое, только сказанное красиво. «Да». Когда мы с ней уже распрощались на улице, она, будто только что вспомнив, выдала мне эдак между прочим. «Послушай, Билли, девочка моя, зайди ко мне обязательно на днях. У меня ведь есть для тебя письмо. Даже, мне кажется, 2». «Письмо?» — переспросила я. «Но от кого?» Уже издалека она выкрикнула. «От твоего пердикана!» Опять слезы. «Ну уж сейчас-то я имею права. Да, сейчас можно. Потому что, мадам, это светлые слезы». Я зашла к ней много дней спустя. Уже и не помню, чего я там навыдумывала себе в оправдание. На самом деле я просто трусила. Я боялась возвращаться одна в этот дом. Просто боялась туда возвращаться. Но особенно я боялась того, что написал мне Франк. Что он хотел мне сказать? Может быть, спрашивает насчет той шлюхи, что видел днями у лавки птичника? Уж не я ли это? Или интересуется, у скольких я отсосала, чтобы заработать на столь прекрасную кожаную куртку? Или же сообщает, что разочарован и предпочитает больше меня никогда в своей жизни не видеть, настолько позорно я выгляжу? Да, мне было страшно. И я выждала 5 дней, не меньше, прежде чем решилась постучаться к ней в дверь. Я пришла к ней в образе Билли прошлых лет. То есть пешком, в джинсах и не накрашенная. Конечно, для нее это была всего лишь деталь, но для меня имела огромное значение. Для меня это было словно счастливое возвращение в счастливое детство. Я уже и не помнила, как выглядит мое лицо без всей этой штукатурки, которой я его прикрывала, прячась за ней, как за маской. Да, мне было страшно идти к Клодин, но в тот день, убирая волосы в хвост, я улыбнулась своему отражению в зеркале. Потому что сама себе показалась красавицей, потому что выглядела девчонкой, и ох, как же она меня порадовала. Моя собственная внезапная улыбка очень порадовала. На конвертах действительно стояло мое имя. Мадам Клодин такой-то и все прочее для мадемуазель Билли. Мадемуазель Билли. Нифига себе, какое странное ощущение. Впервые в жизни я получала письмо. И даже не письмо, а письма впервые в жизни. С настоящей маркой, в настоящем конверте, написанной от руки настоящим человеком. Конечно, я у нее не осталась. Я не хотела открывать свои письма при ней. И даже, по-моему, вообще не хотела их открывать. Их мне тоже хотелось спрятать поглубже и так и оставить нераспечатанными навсегда. Я сунула их в карман и пошла. Я шла сама не зная куда. То есть, не осознавая, головой шла, куда ноги несли. А поскольку ноги мои куда умнее меня, то от одного поворота к другому, в конце концов, они меня привели к моему склепу Камилы. Я толкнула старенькую дверцу, протиснулась внутрь и уселась, как встарь, под маленьким алтарем. Забвение, покой, тишина. Узоры лишайников, пение птиц, ветер, раскачивающие ржавые цепи и все прочее. Меня тогда тоже очень порадовало. Это напомнило мне ту малышку Билли, которая еще не спала со всеми подряд и хотела быть похожей на куда более благородную девицу, чем она сама. Это напомнило мне о той поре в моей жизни, когда я с такой легкостью заучивала наизусть слова о возвышенных чувствах, что даже поверила в свой потенциал, мол, смогу продолжать в том же духе. Окажись тогда поблизости какой-нибудь психолог, он бы наверняка задвинул целую речугу о том, что я, мол, там сидела, свернувшись в клубок, словно в животе у матери, или уже не знаю, какую еще пургу в том же духе. Но никакого психолога поблизости не было. Были только письма от Франка Мю-Мю, и это оказалось чертовски более эффективно. Мне было хорошо. Я забылась и даже немножко вздремнула. Некоторое время спустя я все же открыла письма, одно за другим, в той последовательности, в которой они приходили. Первое было написано на тетрадном листочке в клеточку, в нем говорилось. «Привет, Билли. У меня все хорошо. Надеюсь, что у тебя тоже. Знаешь, у меня теперь не хватает времени навещать по выходным бабушку. А я думаю, ей этого не хватает. Вот я и решил раз в неделю писать тебе письма на ее адрес, чтобы ты могла заходить к ней вместо меня. Спасибо, если окажешь мне такую услугу. Надеюсь, это не сильно тебя напряжет. Целую, Ф». Во втором конверте лежала уродливая почтовая открытка с видом его городка, с церковью, замком и все такое. «Привет, Билли. Надеюсь, у тебя все хорошо. Я в порядке. Скажи Клодин, что я получил ее пакет. Целую, Ф». Я убрала письмо и открытку обратно в конверт и почувствовала, что готова разреветься от благодарности. Потому что пусть я и дура, в чем меня все убеждали с самого моего рождения, но тут я прекрасно видела, что за этим всем кроется. Франк узнал меня в той шлюхе и пожалел, и придумал всю эту комбинацию со своей бабушкой, чтобы не позволить мне окончательно потерять себя. Да, все это лишь для того, чтобы заставить меня хоть раз в неделю смывать макияж и заходить на стаканчик гренадина или оранжины в домик, где меня любили. Порой я не заходила туда по нескольку недель подряд. Но он ни разу не нарушил своего обещания. Каждую среду, за исключением каникул и на протяжении 3 лет, мне доставалась моя невзрачная почтовая открытка с написанным на обороте. «Надеюсь, у тебя все хорошо. Я тоже в порядке». И каждый раз, приходя за ней, я встречала взгляд человека, который меня не судил. Я никогда не задерживалась надолго, поскольку в ту пору пребывала в слишком воинственных настроениях и ни на какую мягкость не шла. Но даже то, что я вот так просто могла туда зайти, не пряча свое истинное лицо, помогло мне продержаться до начала следующего эпизода. Помню, однажды я позвонила к ней в дверь и услышала, как она сказала кому-то по телефону. У нее в кухне было открыто окно. «Послушай, я с тобой прощаюсь, ко мне тут Билли пришла». «Да нет же, конечно, ты ее знаешь. Это бедная малышка, которой я говорила тебе на днях». Ее слова полоснули меня, как ножом по сердцу. И я чуть не бегом от нее сбежала. «Какого черта она так обо мне говорит? Мне 16 лет, я сплю с мужчинами, выкручиваюсь сама и ни у кого никогда ничего не просила. Я считала это несправедливым. Я считала это отвратительным, я считала это унизительным, в конце концов». А потом я услышала, как она кричит вдалеке: «Билли! Да пошла ты!» — подумала я, притворившись глухой. «Да пошла ты!» Сделала еще пару шагов, но тут у меня внутри что-то оборвалось, и я повернула назад. Да, нравилось мне это или нет, но я действительно была бедной малышкой. И верить, что это не так, для меня было непозволительной роскошью. Я вернулась. Она меня расцеловала. Мы выпили с ней по чашке кофе с молоком. Я забрала свое письмо и расцеловала ее на прощание. Уходя от нее, я оставалась все тем же заморышем. Но мне показалось, будто я выросла. Со всеми вытекающими отсюда смягчающими для меня обстоятельствами. В ту пору я не только смотрела телек, прогуливала школу и обслуживала парней, не гнушавшихся моего происхождения, но и соглашалась на любую подработку. Присматривала за детьми, присматривала за стариками, делала уборки, выкапывала камни и картошку. Проблемой по-прежнему оставался мой возраст. Люди были не прочь меня поэксплуатировать, но не могли нанять меня официально. Как они говорили, не имели права. Ну как же, конечно. Я потираю задницы их старикам и чищу сортиры, и это нормально. А вот платить мне по полной цене им, бедненьким, закон не разрешает. Я потеряла Франка из виду. Я знала, что он иногда приезжает на выходные и во время каникул, но он никуда из дома не выходил. Значительно позже я узнала, как сильно он тоже во мне нуждался в те годы. И я до сих пор не могу себе простить, что мне тогда не хватило духу. Вернее, я просто не додумалась прийти и постучаться к нему в дверь, чтобы прогнать мрачные мысли из его головы. Просто сама я была настолько потеряна, что и подумать не могла, будто я, как бы это сказать, будто я вправе прийти кому-либо на помощь. Это были времена борьбы за выживание, как говорят некоторые. Это были времена моей юности. Прости меня, Франки, мне очень жаль. Я и представить не могла, что тебе было так же хреново, как и мне. Я думала, ты сидишь себе в своей маленькой уютной комнатке, читаешь книжки, слушаешь музыку, делаешь уроки. Я тогда еще не знала, что у нормальных людей тоже бывают проблемы.